Глава 16. Время тянулось медленно. Вся команда упорно искала хоть какую-нибудь зацепку в деле эскортина. Мучительно долгие свободные часы каждый заполнял как мог. Ардуньо всегда нервничал, когда у него за спиной захлопывалась дверь тюрьмы. Когда он сказал об этом Марине, она рассмеялась. «Ты бы тут и пары дней не продержался. Здесь двери постоянно хлопают». Марина попала в тюрьму 2 года назад за связь с пурпурной сетью. Еще 1,5 года ее станут отпускать домой на выходные. Оба ждали этого, а пока довольствовались встречами наедине раз в месяц. Поначалу Ардуньо спешил на эти встречи, хотя первое время они с Мариной даже не занимались сексом, но после того, как в ОКА пришла Рейс, его нетерпение постепенно сменилось неловкостью. Свидания с Мариной превратились в своего рода повинность, от которой нельзя уклониться. Он понимал, что для нее это единственная возможность отвлечься от тюремной рутины. «Не ожидала тебя сегодня увидеть». «У нас сейчас трудное дело, так что не знаю, когда смогу приехать снова. А у тебя что, были другие планы?» Марина рассмеялась. «Планы? В тюрьме? Ты привез постельное белье?» В комнате для встреч были чистые казенные простыни, но Марине они не нравились, поэтому Ардуньо купил свой комплект. После каждого свидания он сдавал его в прачечную, а потом забирал упакованное в пластиковый пакет выстиранное и пахнущее кондиционером белье. Цветочек, как хотела Марина. Она застелила постель. Это была еще одна традиция, возникшая за эти 2 года. Марина не позволяла помогать себе и туго натягивала простыни на матрас, чтобы не осталось ни одной складочки, ни одной морщинки. Горничная 5-звёздочного отеля вряд ли справилась бы лучше. Добившись совершенства, она жестом пригласила Ардуньо раздеться и лечь рядом. «Сегодня я ничего не хочу, просто обними меня». Мне было очень одиноко. Она поудобнее устроилась на груди Ардуньо. Что-то было не так? Тут все не так, но ты не переживай. Я уже ветеран и умею разбираться с проблемами. Жаль, что с происходящим за этими стенами я ничего поделать не могу. Она робко взглянула ему в глаза, но он сделал вид, что не заметил этого взгляда, испугавшись, что не сумеет и дальше лгать ей. С ужина в честь Асенсио Ардуньо каждую ночь вспоминал, как Рейс, обнаженная, сидела у него на коленях. Он снова чувствовал ее запах, ее жаркое дыхание. «Ты с каждым разом все холоднее. Я не хочу тебя потерять». «Не волнуйся, Марина, это все работа. Иногда трудно выбросить ее из головы». Остаток часовой встречи они провели лежа в постели, но не заходя дальше поцелуев. Она рассказала о своих сокамерницах, о венесуэлке Делли, которая ждала суда по обвинению в убийстве. Марина мечтала о том, что сделает в первый день на свободе. Окунется в море, выпьет на пляже пиво, закусывая хамоном, поставит в лесу палатку. Она столько всего хотела успеть. Ардуньо сомневался, что на это хватит 24 часов. Тем не менее, он обещал подготовить все необходимое для осуществления ее планов. Потом коротко рассказал о деле, над которым работал, и о страшной гибели эскортина. Он знал, что может доверять Марине. Она никому не проболтается. Ардуньо вернулся в Мадрид с горьким чувством. Его любовь к Марине прошла. Он был по-прежнему привязан к ней и собирался выполнить все свои обещания, когда она выйдет из тюрьмы в Сото-дель-Реаль. Однако думал он только о Рейс. Он так хотел снова быть с ней, что пошел бы к напарнице домой, если бы не понимал, насколько это опрометчиво и опасно. Сарате практически не появлялся в офисе ОКА. Марьяха и Буэнзия так и не обнаружили ни одной ниточки, потянув за которую можно было бы распутать дело Гильермо Эскортино. Они не нашли новых данных ни о его работе под прикрытием, ни о пропавшей матери ребенка. Сотрудники ОКА словно уперлись в глухую стену, и злость Сарате разгоралась все сильнее. Спасение от нее он искал за барной стойкой «Синего лебедя», или в колонии «Де Лос Картерос» в тишине гостиной Сальвадора Сантоса. Сарата, конечно, знал, что Сантос не в состоянии понять его, но все же рассказывал наставнику об убитом полицейском и его возлюбленной, из чрева которой кто-то вырвал ребенка. Говорил о бессилии, охватившем его, когда Рентера отказался предоставить сведения о задании из картина. И даже жаловался, что для внедрения в отдел Элена выбрала не его, а неопытную Рейс. Мануэлу он избегал. Или это она его избегала? Он знал, что она очень занята. Мануэла разбирала архив Буэндия, груду документов, скопившихся за долгие годы работы. Сарате обедал в «Синем лебеде», бесцельно шатался по Вильяверде. Однажды даже забрел в барбершоп Бирама. Поговорил со множеством людей, но никто не видел Гильермо с девушкой. «Ты не против, если я к тебе присоединюсь?» Рейс находилась на задании уже больше недели. Мануэла подсела к Сарате за стол под телевизором, тот же, который они занимали в прошлый раз. Она также широко улыбалась и снова заказала фуа-гра с белыми грибами. «Не могу удержаться», — призналась она. «Надо было нам раньше поговорить», — пробормотал Сарате. «О чем?» Безмятежно спросила Мануэла, но тут же широко распахнула глаза, словно поняла, что допустила промах. «Ой, прости. Я думала, это был просто секс, ничего больше. А для тебя разве нет?» «Да, именно так. Я просто хотел убедиться, что мы смотрим на это одинаково. Секс и ничего больше». Мануэла сделала глоток аквариуса и, как ни в чем не бывало, заговорила о старом деле, на которое наткнулась в архиве Буэндия. 12 лет назад на стройке нашли мертвую собаку. Никто не придавал этому особого значения, пока труп не вскрыли и не обнаружили внутри пакет с килограммом кокаина. Вскоре полиция вышла на сеть наркоторговцев. Под видом активистов благотворительной организации они отлавливали бродячих псов, якобы для отправки в приют, но в действительности использовали их для передачи товара клиентам. Бедные животные. Сарате слушал ее молча. Ему нравились ее энтузиазм и принципиальность. В юности он и сам был таким. Способен ли человек, осознав свои ошибки, вернуться на развилку, где когда-то свернул не в ту сторону, и исправиться? Сарате подумал об Элене. Как хорошо им было вместе. И как он страдал, когда после дела пурпурной сети она от него отдалилась. Почему люди, недовольны собой, так часто барахтаются в болоте собственных разочарований, ничего не предпринимая? Сарате знал. Элена рядом, она любит его. Он может опереться на нее, чтобы снова стать собой. Не знал он одного, почему не решается принять от нее помощь. Элена разговаривала с Рейс дважды, и та уверяла, что все идет отлично. Ее позиции в отделе постепенно укрепляются, хотя случай обсудить с коллегами Гильермо из картина пока не представилось. Элена продолжала ездить к Михаэле. Часы, проведенные с девочкой, пролетали незаметно, и на это время инспектора покидало ощущение, что все ее поступки лишены смысла. Алисия, соцработница, сказала, что биологический отец Михаэлы больше не давал о себе знать. По телефону он обещал приехать в Мадрид в середине недели, но так и не появился. С ним пытались связаться, но абонент Григорий Николеску был недоступен. Это означало, что Михаэлу могли передать в патронатную семью, что радовало Элену. Впрочем, она ни с кем не поделилась этой новостью. Элена опасалась неодобрения Марьяха и небрежной снисходительности матери, судившей обо всем свысока. Она не поставила в известность даже Сарате из страха, что этот шаг приведет к окончательному разрыву. От Баркирия до дома Элена пошла пешком. Через квартал Уэртас, мимо караоке-бара Чиес. Было 4 часа, и заведение еще не открылось. Инспектор нередко бывала здесь, но не испытывала ни малейшего желания заглянуть внутрь и совсем не скучала по временам, когда проводила в баре ночи напролет, распевая песни Мины Мацини. Среди посетителей караоке у нее не было ни одного настоящего друга. У нее вообще было мало друзей. Ракель — школьная приятельница. Название подруги она явно не тянула. Они не общались уже 5 лет, а недавно перестали даже обмениваться поздравлениями на Рождество. Абель, бывший муж. Раньше их связывала крепкая дружба. Элена доверяла Абелю и иногда навещала его и Габриэлу, его жену-бразильянку в Уруэнье. Но после трагической гибели общего сына они отдалились друг от друга. Слишком много боли причиняли воспоминания о прошлом. Выйдя на Пласа Майор, Элена вернулась мыслями к Михаэле. Они могли бы стать семьей. Она могла бы заменить Михаэле мать. Элена не обманывала себя. Конечно, будет трудно. Материнство — это не только нежность и да поцелуи. Михаэле предстояло проделать огромный путь, чтобы, если не забыть об ужасах прошлого, то хотя бы научиться жить дальше. Элена чувствовала себя достаточно сильной, чтобы помочь девочке. Не сдаваться, если не все будет гладко. Взять на себя ответственность за беззащитного ребенка, любить его, заботиться и опекать, пока он не встанет на ноги. «Я тебя ждал». В полумраке подъезда она различила фигуру Сарата. «У тебя же есть ключи, мог и зайти». Элене вдруг стало не по себе. Она почувствовала неизбежность разговора, который так долго откладывала. Они молча зашли в лифт и поднялись в квартиру, где Сарате не было уже 2 недели. «Ты пришел поговорить?» — спросила Элена. «А нужно?» На лице Анхеля появилась легкая улыбка. Элена не видела его таким уже давно. «Я бы лучше тебя раздел». Забытое за последние месяцы желание вдруг вспыхнуло в ней с новой силой. Сарате поцеловал ее, и она ответила на его ласку. Они поспешили в спальню и рухнули на постель. Их тела переплелись, и они ощутили, как вновь становятся единым целым.